Глава вторая. Такого с Саней еще не было. Вечером, дома, живот разболелся не на шутку. Назойливая ноющая боль периодически захватывала весь живот. Есть не хотелось, стало подташнивать. Уроки Саня к тому времени уже сделал. Поиграть бы в какую-нибудь компьютерную игру. Но, как ни странно, ему захотелось прилечь. Лежа вроде бы становилось легче. Боль и тошнота успокаивались и затихали. Мама присела рядышком на диван. «Вот они, твои чипсы!» Немного поворчала мама. «Вот они, твои гамбургеры вместе со сникерсами! Еще желудок испортить нам не хватало, с пятого-то класса!» «Ма!» — тянул Саня. «Ма, да ладно! У меня уже почти не болит!» «Тогда пошли ужинать!» «Неохота!» «Давай я хоть чаю тебе сделаю!» — вздохнула мама. «С лимоном!» «Давай!» — согласился Саня, чтобы не обижать маму. Ему и чая совсем не хотелось. К приходу папы Саня уже спал. А ночью... Ночью Саня проснулся от боли внизу живота. Болело сильно. Казалось, боль разливается по животу, словно расплавленный металл. «Ай! Ай-ай!» стонал Саня, держась за живот. Мама и папа проснулись. Пришли в комнату к Сане. Мама села на краешек кровати. Папа встал рядом. «Что делать будем?» — спросил папа. «Надо скорую вызывать», — предложила мама. «Не надо скорую», — смог возразить Саня. «Ма, не надо скорую. Они это еще увезут меня куда-то. Дайте мне таблеточку, обезболивающую». «А вдруг это аппендицит?» — предположил папа. «Где у тебя болит? Справа или слева?» «Ты сам-то помнишь, где аппендицит болит?» — спросила мама. «Справа», — ответил папа. Потом пощупал свой живот и неуверенно произнес. «Или слева? У меня не было аппендицита». «И у меня не было», — вздохнула мама. «Поэтому принимаем решение. Скорую. Где мой телефон?» «Мама!» — только и смог прошептать Саня. Ему и вправду становилось все хуже. Боль не прекращалась, тошнила. Кроме того, вдруг стало холодно и начало трясти. Хотелось прижать ноги к животу и накрыться одеялом с головой. А когда Саня накрывался с головой, сразу хотелось скинуть одеяло и закричать. Такого с ним еще не случалось. Ни разу в жизни. Саня, конечно, не кричал, только стонал.